Они продолжали плыть по каналу. На берегу виднелось несколько лачуг с темными окнами. От построек в воду спускались самодельные причалы для маленьких лодок. Вскоре показались и шлюзы, к счастью, оказавшиеся сейчас открытыми. Пройдя через второй шлюз, лодка выплыла в заболоченный участок реки, где канал соединялся с основным руслом. Небо затянуло серыми дождевыми тучами. Подул прохладный, крепкий ветер, и ненастье готово было вот-вот разразиться. Густая высокая растительность существенно ограничивала обзор. И хотя Джош сбавил ход, избежать неприятности не удалось. За очередным поворотом узкого канала из-за стены зарослей внезапно появился высокий борт корабля Ирвина. Совершенно тихо и неожиданно, словно корабль-призрак. «Черт!» — выругался Джош, дергая рычаги и сворачивая лодку в сторону. Катер BSA гулко ударился о металлический корпус яхты, из-за чего Крис и Шева потеряли равновесие и едва не свалились в воду. На корме яхты повернулась турель с бортовым пулеметом, и всплески от свинцовой очереди прошли совсем близко от лодки. Джош снова бросил транспорт в сторону, дабы избежать прямого попадания. Крис поднялся на одно колено и, держа пистолет в двух руках, тщательно прицелился в стальной щит бортового пулемета. На секунду Редфилд отрешился от всего вокруг, и от неустойчивой палубы лодки, и от того, что смертоносные пули проносятся совсем рядом. Пред его взором сейчас был ствол пулемета, озряемый вспышкой при каждом выстреле, а прямо над стволом оскаленное лицо чернокожего стрелка в узкой бойнице щита. Крис несколько раз нажал на спусковой крючок, и одна из пуль нашла свою цель. Пулемет умолк, а бездыханное тело стрелка рухнуло на корму корабля. Редфилд обернулся и вздохнул с облегчением, когда увидел, что Шева и Джош невредимы. «Подойди поближе!» — крикнул он Стоуну, и тот выжил из двигателя полный ход, сближаясь с кормой судна. Оттуда свисала лестница трапа. Крис кивнул своей напарнице, и она, поняв его замысел, кивнула в знак согласия. Когда выдался удобный момент, Крис и Шева быстро ухватились за перекладины и полезли вверх на корму яхты. Катер Джоша начал отставать. Между хвостом и кабиной яхты располагалась длинная пустая площадка, куда запросто могли сесть два небольших вертолета. Ирвин стоял у двери кабины и смотрел куда-то вдаль, размышляя о чем-то своем. Заметив поднявшихся агентов, он шагнул им навстречу, разочарованно протянув: «Да что ж вы двое никак не сдохнете? Я из-за вас теряю лицо. Кто, по-вашему, организовал всю эту операцию? Такие исследования требуют уйму денег, между прочим, а на меня все плюют». Редфилду показалось, будто этот психопат не мог дождаться их появления. На этот раз он вообще никак не отреагировал на то, что находился под прицелом двух пистолетов. Под его глазами теперь виднелись большие черные мешки. Да он точно давно под кайфом. Ирвин достал из кармана ампулу-инъектор и взглянул на плескающийся внутри физраствор с паразитом. «Но мы это изменим», — сказал он, улыбнувшись, и вколол себе в шею содержимое. «Не делай этого!» — воскликнула Шева, но было уже поздно. Инъектор выпал у него из рук, кожа вокруг укола почернела, а дурацкий смех сменился удушливыми хрипами. Ирвин упал на колени и, опершись руками о деревянный настил, скорчился от боли. Его спина стала раздуваться, и с омерзительным хрустом, разрывая кожу и пиджак, из нее вылез целый пучок толстых и длинных щупалец паразита. Выстрелы из пистолета Редфилда не причинили совершенно никакого вреда твари. Казалось, что тело Ирвина стало лишь второстепенным органом паразита, а доминант приобрела извивающаяся, бесформенная масса. Щупальца напряглись, и мутировавший Ирвин спрыгнул с палубы в воду. То, что показалось из воды через несколько секунд, отнюдь не обрадовало агентов. Это походило на кракена из морских легенд. Крис удивился такой быстрой и сильной мутации. Но все равно, как бы этот паразит ни вырос, Ирвина, которого они видели пару мгновений назад, больше не было. Безумец стал огромным водяным монстром. «Шева, бегом к кабине!» — крикнул Редфилд, понимая, что на открытой площадке они являются прекрасными мишенями для чудовища. Монстр нырнул, и спустя мгновение с правого и с левого бортов корабля вверх взмыли толстые, словно стволы старых деревьев, щупальца. Они рухнули на палубу, едва не прихлопнув Криса. «Черт, да он же так корабль потопит!» — подумал Редфилд, мчась в сторону кабины. «Но можно ли там будет укрыться от проклятого мутанта? О возможности дать твари отпор он сейчас даже не помышлял. Даже если вдвоем с Шевой открыть огонь по чудовищу из тяжелых бортовых пулеметов, которых Редфилд насчитал аж 4 штуки, они не успеют нанести твари какой-либо серьезный урон до того, как 2 больших щупальца раздавят их вместе с пулеметными турелями». Смутная мысль при воспоминании о пулеметах заставила Криса бросить взгляд вверх на маленькую обзорную палубу на крыше кабины. Там, за мощным потоком света прожектора, едва виднелся силуэт еще одной турели. Маленький засранец вооружился до зубов. Бортовых пулеметов ему казалось мало. Оглянувшись, Крис заметил, что после атаки щупальцами из-под воды чудовище немного отстало от корабля и сейчас всплыло на поверхность. Наполненный боевым азартом, Редфилд, сам не ожидая от себя такой прыти, мгновенно взлетел по лестнице наверх и встал у ракетной установки. В его распоряжении было 2 небольших снаряда, достаточных для того, чтобы сбить вертолет или проделать приличную дыру в маленьком траулере. Палец вдавил гашетку, и там, где был Ирвин, взметнулся большой фонтан воды вперемешку с обрывками мясистой плоти. Чудовище быстро ушло под воду, и Крис так и не успел выпустить вторую ракету. Теперь боец полностью превратился в слух, ожидая, с какой же стороны монстр произведет новую атаку. Редфилд совершенно не верил в то, что смог этим выстрелом погубить тварь, а также не верил, что оно уплывет зализывать раны, оставив их в покое. А еще Крис сейчас даже обрадовался, что катер Джоша отстал. Уж маленькое суденышко Ирвин потопил бы даже легким ударом. Всплеск произошел за спиной Редфилда, и он инстинктивно пригнулся. Над головой пронеслось огромное щупальце, затем последовал громкий электрический треск, и погас прожектор, осыпая все вокруг искрами. Порядком израненное взрывом чудовище выпрыгнуло из-за левого борта за кабиной и, плюхнувшись на палубу, попыталось сбить Криса своей извивающейся конечностью, но вместо этого зацепило прожектор, перебив силовой кабель. Выпустить вторую ракету так и не получилось. Спрыгивая вперед на лобовые стекла кабины и съехав по ним вниз, Редфилд услышал, как с другой стороны загрохотал пулемет. Шева почти в упор расстреливала Ирвина, пока тот пытался достать Криса. На баке судна стояла 5-я пулеметная турель. Безумный придурок, на войну собрался. Развернув орудие, Крис со злорадной ухмылкой открыл огонь по туше Левиафана. Ирвин сам загнал себя в ловушку, и сейчас шквальный пулеметный огонь разрывал его тело с 2 сторон. Редфилд остановился лишь тогда, когда закончился боезапас. То, что осталось от вязкого тела, лишь слегка подергивалось. Пулемет Шевы уже молчал, а сама напарница, отпустив гашетку, наблюдала за конвульсиями твари. Приблизившись к ней, Крис замер. Развороченная пасть твари широко распахнулась и изрыгнула осклизкий вытянутый ком, истекающий хором, от которого тянулись сосуды и органы внутрь глотки твари. Затем безжизненная туша медленно съехала в воду. Сосуды рвались с противным хлюпаньем, а бесформенный ком судорожно дергался, разжимаясь. И Редфилд с отвращением понял, что это такое. Он встретился взглядом с обезумевшими от боли глазами Ирвина. От человеческого тела у него осталась лишь изуродованная наростами и опухолями голова, а также неестественно вывернутая правая рука, которая дергалась и скребла пальцами по палубе. То, что заменило ему кожу, вздувалось пузырями, которые тут же лопались, но лицо Ирвина относительно не сильно исказило мутацией, и, как оказалось, он не утратил способность говорить. Среди его воплей и стонов пролетело вполне членораздельное ругательство. «Скажи, что ты собирался делать?» — спросил Крис, подходя к уродливому телу и не сводя с него прицела. «Чёртова Эксела! Настоящего я, значит, недостоин!» — лепетал о чем-то своем Ирвин. «Эксела?» — удивленно переспросила Шева. На ее лице отразилось разочарование и обида. «Где этот центр?» — снова спросил Крис и показал Ирвину фотографию Джилл на экране своего КПК. Ту самую фотографию, полученную на флешке Дельты. Урод дернулся в конвульсиях. «Отвечай!» — взбесившись, рявкнул Редфилд, надеясь, что от умирающего безумца удастся получить хоть какой-то ответ. «Что такое Ураборос?» «Бес, эй, да? Вы считаете себя пупом земли, да? Равновесие в мире смещается, и вы ни сном, ни духом!» — выпалил полную бессмыслицу Ирвин. «Что смещается?» — спросила Шева. «Это проект Ураборос, верно?» «Уже слишком поздно! Его вам не остановить! Ураборос изменит весь мир!» — сказал Ирвин, и впервые его искаженное агонией лицо показалось серьезным. Изуродованное тело Ирвина затряслось в конвульсиях, и из его рта донесся протяжный булькающий стон. Шева с опаской отпрянула назад, потянув напарника за собой и рефлекторно назвав его по имени. Но приступ боли отпустил мутанта так внезапно, как и начался. «Крис! Значит, это ты, Крис?» Ирвин истерически засмеялся. Он что-то знал, что-то очень важное про Криса и всю творящуюся вокруг чертовщину. И этот факт Редфилду совершенно не приходился по душе. Больше всего сейчас Крис опасался, что свое знание безумный ублюдок унесет с собой на тот свет. «Что смешного?» — наклонился почти к самому лицу Ирвина Крис. «Что ты обо мне знаешь?» «Все ответы ждут тебя впереди, Крис, в пещерах. Скоро корабль будет рядом. А умирать не так уж скверно!» — снова понес околесицу Ирвин. «Все равно все без толку, Крис. Ты проиграл!» После этих слов уродец рассмеялся. Не желая выслушивать издевок, Крис поддался эмоциям и навел пистолет на лицо Ирвина. «Не надо!» — качнула головой Шева и отвела руку Редфилда в сторону. Смех Ирвина сменился воплем нестерпимой боли, и его тело затряслось. На коже появилось еще больше пузырей, которые лопались с отвратительным чавканьем. Жизнь покидала уродливое тело безумца с каждой секундой. Вскоре его крики затихли, а тело обмякло. Тот, кого они преследовали столько времени, умер, так и не дав ни одного ответа, но лишь еще больше все запутав. Но в перспективе появилась новая смутная цель — пещеры, где, по словам умершего Ирвина, их ждали все ответы.